Помолимся. Есть две записки. Просьба помолиться, чтобы Бог благословил переезд из Якутии, это семья Михеевых. И просьба помолитесь, пожалуйста, за нашего неверующего папу и брата, чтобы Бог послал им покаяние. Будем молиться. Господи, сердечно благодарим мы Тебя за это особое время в нашей жизни. Мы здесь, находясь, получаем и назидание для духовного нашего возрастания. Получаем практические советы для правильной, нормальной христианской жизни. Благодарим Тебя, Господи, за то, что здесь имеем возможности наладить отношения наши с Тобой. Благодарность Тебе за то, что можем приносить нужды. И так вот все вместе молиться о них. Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословение послал семье Михеевых, чтобы они смогли продать жилье там в Якутии и перебраться сюда. Просим Тебя, чтобы Ты явил милости, оказал внимание вот этому неверующему отцу и брату, чтобы они пришли к Тебе, покаялись в грехах своих и спасение Тебя как подарок получили. Во имя Иисуса Христа эти нужды прими. Господи, благослови это служение предстоящее. Благослови тех, которые будут участвовать в нем. Пошли вдохновение от Духа Твоего Святого. Нам помоги иметь способность принимать все так, как положено, чтобы Слово Твое находило место и в сознании нашем, и в жизни нашей. Благослови нас в этом, Господи. Кто-то будет имя Твое прославлять, пусть это будет от всего сердца для славы Твоей, Господи. Честь Тебе, хвала и поклонение пусть да будут на этом месте. Аминь.